Однажды, в первой половине января утром, в то время как гвардейские роты шли во дворец на вахт-парад и для смены караула, императору представилось, что рота, которую командовал князь, не развернулась в должном порядке. Он подбежал к моему мужу, как настоящий капрал, и сделал ему замечание. Князь отрицал это сначала довольно спокойно, но когда его величество стал настаивать, князь, который был очень не сдержан, если дело касалось хоть самым отдаленным образом его чести, ответил с такой горячностью и энергией, что император, который о дуэли имел понятие прусских офицеров, счел себя, по-видимому, в опасности и удалился так же поспешно, как и подбежал. Мои родители и я, узнав об этой сцене, вывели из нее заключение, что император не всегда будет отступать перед моим мужем, и что найдутся люди, которые объяснят государю, что он имеет полную возможность заставить отступить моего мужа. Мы решили, что безопаснее всего будет разъединить их на некоторое время. Я в особенности настаивала на этом, так как по какому-то вдохновению была убеждена в том, что император будет свергнут с престола, и твердо решила принять участие в его низложении. Я страстно желала, чтобы мой муж в это время был за границей, чтобы в случае, если на меня обрушится несчастье, он не разделял бы его со мной. Так как не ко всем еще дворам были отправлены специальные послы для возвещения о восшествии на престол Его Величества, я уговорила мужа принять подобное назначение и, заручившись его согласием, попросила своего дядю-канцлера представить и его в числе кандидатов. Он мне обещал. И на следующий же день муж получил извещение о назначении своем в Константинополь на последнее свободное место. Мне не хотелось, чтобы он уезжал именно в Турцию, но приходилось выбирать из двух зол меньшее, и я предпочитала, чтобы он был в Константинополе, чем в Петербурге, где он подвергался опасности вследствие собственной горячности и в случае неудачи планов, наполнявших мое сердце и мысли и причинявших мне бессонницы, немало способствовавшие какому-то странному упадку сил и недомоганию, подтачивавшим мое здоровье. Князю было предоставлено право самому выбирать себе товарищей. Они все получили в Петербурге деньги на дорогу и жалование за 6 месяцев вперед, и в феврале месяце князь отправился в путь. Я осталась в Петербурге, грустная и больная. Моя энергия поддерживалась только бесчисленными планами, возникавшими в моей голове и поглощавшими меня до такой степени, что я стойко могла перенести разлуку с горячо любимым мужем. Князь ехал не спеша, надолго остановился в Москве, откуда поехал с матерью в Троицкое, лежавшее на пути в Киев, и остался там до начала июля. Через 2 месяца после отъезда князя со мной случилась неприятность. Я оставила при себе немногочисленную прислугу. Какие-то матросы, работавшие в Адмиралтействе в Петербурге, взломали окно комнаты, где горничная хранила мое белье, платье и даже деньги. Я ей доверяла решительно все. Они унесли все белье, все деньги и шубу, крытую серебряной парчой. Благодаря этой шубе воры были впоследствии отысканы, но все-таки я осталась без денег и без белья. Моя сестра, графиня Елизавета, прислала мне кусок великолепного голландского полотна. Я послала ей сказать, что мне главным образом нужны были 1 или 2 рубашки, пока прачка не принесет белье, находившееся у нее во время кражи. Сестра немедленно прислала их мне. Я упоминаю об этом маленьком несчастье, потому что я по этому случаю в первый раз почувствовала нужду, что мне пришлось испытать не раз в течение моей последующей жизни. К тому же мне тяжело было занимать деньги и этим увеличивать долги моего мужа. Император ничуть не изменился со времени своего воцарения. По поводу мира с прусским королем он выражал прямо неприличную радость и решил отпраздновать это событие большим парадным обедом, которому были приглашены особы первых трех классов и иностранные министры. Петр III заключил позорный мир с прусским королем Фридрихом II в 1762 году, перечеркнув все результаты побед русских войск в Семилетней войне 1756-1763 годы. Он возвратил Фридриху II все территории, занятые русской армией. Особы первых трех классов. Приводим табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных. Санкт-Петербург, 1722 год. В первой колонке класс, вторая колонка чины гражданские, третья чины военные, четвертая чины морские, пятая колонка чины придворные. Класс первый. Государственный канцлер, генерал-фельдмаршал, генерал-адмирал? Нет. Класс второй. Действительный тайный советник, генерал от инфантерии, от кавалерии, от артиллерии. Адмирал, обермаршал. Третий класс. Генерал-прокурор, генерал-лейтенант, генерал-кригсгомиссар. Вице-адмирал, обершталмейстер. Императрица заняла свое место посреди стола, но Петр III сел на противоположном конце, рядом с прусским министром. Он предложил под гром пушечных выстрелов с крепости выпить за здоровье императорской фамилии, его величества короля Пруссии и за заключение мира. Императрица начала с тоста за императорскую фамилию. Тогда Петр III послал дежурного генерала-адъютанта Гудовича, стоявшего за его стулом, спросить императрицу, почему она не встала с места, когда пила за здоровье императорской фамилии. Императрица ответила, что так как императорская фамилия состоит из его величества, его сына и ее самой, она не предполагала, что ей нужно было встать. Гудович сообщил ее ответ императору. Тот велел ему передать государыне, что она дура, и что ей следовало бы знать, что к императорской фамилии принадлежат и оба его дяди — голштинские принцы. Опасаясь, однако, что Гудович не передаст императрице его слов, он сам сказал их ей громко на весь стол. Императрица залилась слезами и, желая рассеять свои тягостные мысли, попросила дежурного камергера графа Строганова, моего родственника, стоявшего за ее стулом, развлечь ее своим веселым остроумным разговором, в котором он был мастером. Строганов, Строгонов, Александр Сергеевич, 1733-1811 годы, граф, зять канцлера Михаила Воронцова, доверенное лицо императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II, обер-камергер, с 1775 года сенатор, с 1800 года президент Академии художеств и директор публичной библиотеки в Петербурге. Жена Анна Михайловна Воронцова, 1743-1769 годы. Он был очень предан императрице и на дурном счету у императора, тем более что его жена, ненавидевшая его, была очень дружна с моей сестрой и с Петром Третьим. Он превозмог огорчение, которое ему причинила эта сцена, и приложил все усилия к тому, чтобы рассмешить императрицу. По окончании обеда ему было повелено отправиться на свою дачу на Каменный остров и не выезжать из нее впредь до нового приказания. Все эти события сильно взволновали общество. С каждым днем росли симпатии к императрице и презрение к ее супругу. Он как бы намеренно облегчал нам нашу задачу свергнуть его с престола, и это должно бы быть уроком для великих мира сего, что их низвергает не только их деспотизм, но и презрение к ним и к их правительствам, неизбежно порождающие беспорядки в администрации, недоверие к судебной власти и возбуждающее всеобщее и единодушное стремление к переменам. Каждый благоразумный человек, знающий, что власть, отданная в руки толпы, слишком порывиста или слишком неповоротлива, беспорядочна вследствие разнообразия мнений и чувств, желает ограниченного монархического правления с уважаемым монархом, который был бы настоящим отцом для своих подданных и внушал бы страх злым людям. Человек, знакомый с изменчивостью и легкомыслием толпы, не может желать иного правления, кроме ограниченной монархии с определенными ясными законами и государем, уважающим самого себя и любящим и уважающим своих подданных. Император посетил еще раз моего дядю, государственного канцлера, в сопровождении обоих голштинских принцев и обычной свиты. Императрица никогда не выезжала с ним и выходила из дворца только для коротких прогулок в экипаже. Мне не здоровилось, и я отказалась от чести ужинать с императором, что не доставляло мне ни малейшего удовольствия. Каково было мое удивление, когда я узнала, что государь и его дядя, принц Георгий, как настоящие прусские офицеры, из-за различия мнений в разговоре обнажили шпаги, и уж собрались было драться, но старый барон Корф, женатый на сестре жены канцлера, бросился на колени перед ними и, рыдая как женщина, объявил, что он не позволит им драться, пока они не проткнут шпагой его тело. Корф Николай Андреевич, 1710-1766 годы, барон-камергер, при Петре III генерал-полицмейстер в Петербурге, впоследствии сенатор, генерал-аншеф. Его жена Екатерина Карловна, урожденная графиня Скавронская, сестра жены канцлера Воронцова. Его Величество и принц Голштейн Готторпский оба любили Корфа. Он прекратил эту глупую сцену, которая, по всей вероятности, сильно обеспокоила моего дядю, хотя и не присутствовавшего при ней, так как он лежал больным в постели. Я очень тревожилась о нем, так как узнала, что жена его в испуге выбежала из комнаты в самом начале сцены и сообщила ему бог знает что. Но вскоре подоспели другие лица и рассказали ему подвиг Корфа, которому удалось совершенно примирить дядю и племянника. Эта сцена не была единственной. За ней последовали еще несколько других в таком же роде до отъезда его величества в Ораниенбаум и оттуда в Кронштадт на осмотр флота, отправлявшегося на войну с Данией. Император настаивал на этой войне, несмотря на то, что все его отговаривали от нее, не исключая и Фридриха Великого, употребившего все свое красноречие в письмах, чтобы убедить его не начинать войны. Фридрих II, 1712-1786 годы, прусский король с 1740 года. В результате его завоевательной политики территория Пруссии почти удвоилась, установил в государстве деспотический режим. Речь идет о том, что Петр III хотел начать войну с Данией, чтобы отвоевать Шлезвиг для герцогства Голштейн, герцогом которого он являлся. Тем временем я, не теряя времени, старалась утвердить в надлежащих принципах друзей моего мужа, капитанов Преображенского полка Пассека и Бредихина. Бредихин приходился нам родственником по жене, урожденной княжне Голицыной, братьев Расславленных, майора и капитана Измайловского полка и других. Пассек Петр Богданович, 1736-1804 годы, участник дворцового переворота 1762 года, затем генерал-губернатор в польских провинциях. Бредихин Сергей Александрович, 1744-1781 годы, капитан-поручик лейб-гвардии Преображенского полка, активный участник дворцового переворота 1762 года, за отличие в русско-турецкой войне 1768-74 годов, получил чин генерал-поручика, впоследствии камергер. Женат на княгине Анне Федоровне, урожденной Голицыной, 1744-1781 годы. Ее отец, князь Голицын, Федор Иванович, 1700-1759 годы, генерал-майор, мать Анна Петровна, урожденная Измайлова, 1712-1749 годы. Рославлев. У Дашковой Рославленных. Рославлев Николай Иванович, 1724-1785 годы, премьер-майор лейб-гвардии Измайловского полка, участник дворцового переворота 1762 года, затем генерал-поручик с 1765 года в отставке. Рославлев Александр Иванович, капитан лейб-гвардии Измайловского полка. Я видалась с ними довольно редко, и то случайно, до апреля месяца, когда я нашла нужным узнать настроение войск и петербургского общества. Я часто посещала своих родных и Кейта. Словом, я взяла за правило показываться всюду, где меня привыкли видеть, и только когда оставалась одна, можно было заметить, что я поглощена планами, которые были как будто и выше моих сил. В числе иностранцев, прибывших в Россию, был один пьемонтец по имени Одар, которому покровительствовал канцлер, доставивший ему место советника коммерцколлегии. Одар Жан-Доминик Жозеф, 1739-1808 годы, советник коммерцколлегии. Позднее Одар имел большой дом с флигелями на участке, занимаемом ныне домом номер 40 по набережной реки Мойки. С другой стороны дома был выход на большую конюшенную улицу, ныне Желябова. С декабря 1763 года Дашкова снимала этот дом. С 70-х годов этот участок приобрел купец Демут и поставил здесь знаменитую гостиницу «Демутов трактир», где впоследствии останавливались часто и подолгу жили Пушкин, Чаадаев, Пестель, Грибоедов, Бестужев-Рюмин и другие. В дальнейшем здание много раз перестраивалось. Я познакомилась с ним. Он был образованный, тонкий, хитрый и живой человек уже не первой молодости. Вскоре он нашел, что занимаемое им место ему не подходило, так как он не знал ни продуктов, ни водяных сообщений и так далее, и попросил меня похлопотать, чтобы императрица взяла его в свой штат. Я поговорила о нем с государыней, совсем не знавшей его, предполагая, что она может сделать его своим секретарем, но она ответила мне, что переписывается только с родными, так что ей секретарь не нужен, и что, во всяком случае, она навлекла бы на себя неудовольствие и подозрение, если бы взяла на эту должность иностранца. Мне, однако, удалось уговорить императрицу взять его к себе на службу и поручить ему улучшить земли, которые Петр III только что дал ей в удел, и устроить на них фабрики. Из некоторых писем Ее Величества видно, что я одна рекомендовала его императрице, и когда граф Строганов был сослан в свои поместья, я посоветовала Одару поехать с ним. Он не был близким мне человеком и не имел на меня никакого влияния. Я его даже мало видела, а в последние 3 недели перед переворотом, когда все налаживалось для этого счастливого события, я его не видела ни разу. Я просто хотела дать ему кусок хлеба и приятное положение, но советов его не спрашивала, и он, конечно, имел бы еще меньше успеха у меня, если бы посмел уговаривать меня отдаться моему дяде, графу Панину, как то утверждали авторы бессмысленных и лживых пасквилей, написанных по образцу желчных памфлетов, направленных против Екатерины Великой. Он никогда не был мне ни другом, ни советчиком, как то уверяли некоторые авторы, подкупленные французами, которые, негодуя на то, что у Екатерины Великой были Суворов и русские как подданные и как солдаты, чтобы водворить порядок во Франции и во всей Европе, распускали о ней клевету за клеветой.